Глава 11. Замечали, время может растягиваться или сжиматься в зависимости от того, что вы чувствуете. В опасности, при выбросе адреналина, окружающий мир останавливается, дает возможность прожить несколько лишних минут, втиснутых в одно мгновение. А бывает наоборот, когда вам хорошо, когда вы счастливы, вы сами замедляетесь относительно того, что происходит вокруг. Я не чувствовал, что счастлив. Но мне показалось, что до мочёных дворов я добрался за несколько минут. О том, что я ошибаюсь, говорило отекшее плечо и прекратившая орать Ира. Через какое-то время она устала и уснула. Калитки перед входом во двор дома, где жил Иваныч, уже не было. Мусор с дорожки смели, а кирпичная кладка с вмурованными в нее закладными деталями петлями для навешивания калитки была восстановлена. Войдя во двор, я увидел саму калитку. Она была прислонена к забору с обратной стороны. Я поднялся на крыльцо и постучал. Дверь тоже выпрямили. Довольно грубо, но все же лучше, чем было до того. Иваныч даже уже зашкурил облупившуюся краску. Но покрасить не успел. Я постучал еще раз. Иваныч не отзывался, зато очнулась Ира. «Отпусти меня, козел!» Заорала она во весь голос и принялась избиваться, как видно набравшись сил за время сна. Я с трудом удерживал ее одной рукой. Потом мне пришло в голову, что мы уже на месте, и деваться ей особенно некуда. Я снял ее с плеча и посадил на бетон крыльца. Она тут же легнула меня ногой в бедро, потом еще раз, больно попав в кость голени. Она подтянула колени к груди и попробовала встать. Если она сделает это, мне потом придется ловить ее по всему лесу. Куда там еще и придет в голову направиться? Я сбросил рюкзак и отцепил карабин одной лямки. Потом выждал момент и навалился ей на колени, прижал их к полу. «Что ты делаешь, придурок? Пошел вон!» Если бы мне было что-то подходящее, то я заткнул бы ей рот. Пока ограничился тем, что связал ей ноги узлом, которому меня научил дядя Боря. «Скотина! Вот теперь ты удовольствие получаешь, да? Давай еще штаны мне спусти, я приходу, и все равно будет почти то же самое, что в Уральске». Не знаю, как мне удалось в этот раз удержаться и не ударить ее. Даже ладони зачесались. Я плюнул и быстро сбежал с кольца от греха подальше. Если Иваныч не дома, он должен быть или в лесу, или у себя на огороде. Там я его и нашел. Участок у него был приличный, суток 10, не меньше. Половина засажена морковкой, половина картошкой, луком, свеклой, капустой, еще всякой всячиной. Ну, всего понемногу. Хозяин дома стоял ко мне спиной, вернее, тем местом, что оказывается вверху, если человек становится в позу огородника. «Иваныч!» — окликнул я его. Он вздрогнул и дернулся в сторону автомата, прислоненного к стволу засохшей яблони. «Ты так не шути, Серега!» — сердито сказал он, выпрямляясь. Вдруг пальнул с перепугу. «Да это ты заработался! Мы тут орем уже полчаса, а ты не слышишь!» Иваныч прислушался. От двери даже до огорода доносились невнятные крики Иры. «Неужели отдали?» — удивился Иваныч. «Что-то быстро они согласились. Я думал, дрын тебе все мозги высушит, пока сдастся. А чего она орет?» «Да так!» — выясняли отношения. «Что-то мне не нравится, как она кричит. Да мне тоже. Поможешь мне?» Не дожидаясь его согласия, я пошел обратно к дому. Иваныч подошел к крыльцу с закинутым за спину автоматом. «Ублюдок! Урод! Сука!» С новыми силами надрывала Сира, удвоив громкость при виде хозяина дома. «Отпусти меня, придурок! Мне нужно запереть ее где-нибудь на время!» — крикнул я, наклонившись к уху Иваныча. «Поможешь перенести?» «Сейчас руки помою и вернусь!» — крикнул он в ответ. Пока его не было, Ира продолжала поносить меня грязными словами, делая паузы только для того, чтобы перевести дыхание. Иваныч вернулся с полотенцем в руках. Он свернул его в жгут и, воспользовавшись тем, что Ира его не видит, неслышно подошел сзади и быстро сунул кляп ей в рот. Ира захрипела что-то сквозь тряпку, но теперь можно было разговаривать, почти не повышая голос. «Давай в подвал ее», — предложил Иваныч, берая Иру за ноги. Она начала извиваться и дергаться, как червяк в руках рыбака, но Иваныч держал, как капкан. «Не замерзнет?» «Да нет, там тепло. У меня мастерская внизу. Это цокольный этаж, вон окошки». Он кинул на небольшие квадраты вровень с землей, затянутые фигурными решетками. «Ладно, только давай развязывать пока не будем, а то она тебе или мне молотком каким-нибудь по башке даст». Я подхватил Иру под мышки, и мы занесли ее в дом. Пятясь, Иваныч дошел до лестницы и начал спускаться, нащипывая каждую ступеньку ногой. Ира почувствовала, что нам тяжело, опять стала зеваться, как сумасшедшая. Но кое-как мы спустились. Пол в подвале был залит бетоном, и я кивнул на широкий деревянный верстак у дальней стены. Вот давай туда, а то простудится еще. Мы положили ее, а я сказал Ире: не дергайся, а то свалишься на пол. Больно будет. Я вытащил кляп и бросил полотенце рядом с ней. Ира тут же принялась верещать. Честно говоря, меня ее крики уже начали раздражать. Голова от них болит. Не замечал раньше, что у нее такой высокий, пронзительный голос, когда она кричит. Впрочем, раньше она никогда не повышала его в моем присутствии. Мы поднялись наверх. Иван запер дверь в подвал на стальную щеколду. Я подергал дверь. «Да не откроют», — сказал хозяин дома. «Для себя же делал, на века». В коридоре он остановился и спросил обычным голосом. «Борщ доедать будем?» «Давай». Мы пошли на кухню, и там Иваныч поставил на плиту маленькую кастрюльку с борщом на двоих. Пока грелся суп, он сходил в погреб во дворе и принес холодное копченое мясо, литровую банку маринованного чеснока и бутылку самогонки, заткнутую пластиковой пробкой. Иваныч расставил тарелки, выложил чеснок и подвинул ко мне оставшиеся со вчерашнего салат из квашеной капусты. Потом разлил по тарелкам дымящийся борщ, а по стопкам водку. «Ну, давай!» Мы выпили и захрустили капусты. «Чесночок попробуй», — посоветовал Иваныч. «В городе у меня чеснок самый лучший. Бабы проход мне дают. Скажи рецепт, да скажи. Ешь». Мне долго уговаривать не пришлось. Иваныч не отставал, и несколько минут на кухне не было слышно ничего, кроме стука ложек о тарелки. Мы прервались только раз, чтобы выпить еще по одной. Слава богу, меня быстро отпустило. Алкоголь горячей волной разошелся по венам, напряжение спало, а в голове приятно зашумело и прояснилось одновременно. «Спасибо, Иваныч». «Да на здоровье!» Сразу понял меня хозяин. «Давай тогда по третий. Бог троицу любит». После того, как Иваныч отдышался и сгрыз дольку чеснока, он произнес: «Ну давай, рассказывай». «Жопа, Иваныч». «Эмоционально? Но непонятно. В общем, обманка все это. Пустышка. Нет никакой любви. Оказывается, ее под меня просто подложили. Вот так. А она полюбила вот того козла, что к нам в гости приперся. Говорит, с первого взгляда. Потому и убежала вместе с ним». Иваныч только крякнул и после паузы осторожно спросил: «Так, с этим понятно. А сам-то ты как?» «Да нормально. Обидно только. Я ведь ее любил». «Любил или...» «Любил, любил. Но все перегорело что-то. Тем более поверил я ей сразу. Говорит, ненавидит меня. Ну что ты поделаешь? Да и я после того, что она со мной...» «Ну ты понял». Иваныч кивнул. «В общем, не смогу я с ней. Хотя и зла вроде нет, а?» «Понятно», — кивнул Иваныч. «Ничего, Серега, прорвемся. С бабами она, знаешь, по-простому резко получается. Да». «У меня просьба есть». «Выкладывай», — усмехнулся Иваныч. «Хотя мне уже страшно». «Да нет, ничего такого. Хочу оставить ее у тебя ненадолго». «Можно? До завтрашнего утра максимум». «Оставить? А сам куда намылился?» «Ты понимаешь, Иваныч, они Ирку-то отдали, а того парня ни в какую. Вот, думаю, ближе к вечеру сходить, посмотреть, как там и что. Может, получится и этого утырка выручить». «Серега, да ты не заболел часом? На кого он тебе сдался жизнью рисковать? Судя по всему, все равно он рано или поздно своего демона найдет. Ты-то чего в добряка играть взялся? Иваныч, не гунди, какой добряк? Мне нужен кто-то, кто Иру обратно в Уральск отведет. Тебя бы попросил, да не стоит она того, чтобы ты жизнью рисковал». «Подожди, что-то я совсем ничего не понимаю. А что тут понимать? Одна она ведь не дойдет». «Они и вдвоем не факт, что дойдут. Я не о том. Ты-то куда намылился?» «Да вот хочу прогуляться тут по окрестностям». «Знаю я твои окрестности. В эпицентр намылился?» «Ну...» «Да ладно, ясно все. Ты как хочешь, а я с тобой. Брось, меня не тронут, а тебе риск. С тобой и меня никто не тронет. А против собак я тебе помогу, если что». В принципе, он прав. Лишним его ствол не будет. Со стаей собак меня всегда напрягает, что я не уверен насчет тыла. К тому же всегда есть шанс нарваться на особо большую свору. Иваныч уловил перемену в моем настроении и тут же воспользовался слабиной. «Как хочешь, но одного я тебя не пущу». И тут же перешел в наступление. «Ты когда выходить собираешься?» «Я рюкзак уже собрал. Пожрать там то да сего. У меня картошка жареная и зайчика я потушил. Поедим да пошли. Че тянуть, да?» Я рассмеялся и хлопнул Иваныча по плечу. «Ладно, уговорил. А капуста квашеная осталась?» Рыжая, крутившаяся тут же под ногами, залаяла, напоминая, что собакам вообще-то полезно есть мясо. Пока поели, пока Иваныч доделал какие-то домашние дела, прошло еще пару часов. Я успел вздремнуть. Когда все было готово, мы вынесли рюкзаки за калитку, а Иваныч пошел обратно в дом. Вернулся он со снайперской винтовкой в руках. Черная вороная сталь угрюмо блестела на улице, тут же покрывшись мелкими каплями влаги. «Ух ты!» — восхитился я. «Круто! Что за агрегат?» «Армейская, только на вооружение официально так и не успели принять». «КСВК! 12,7. У меня патроны с разрывными пулями к ней есть». «12,7? Это пулеметный патрон, что ли?» «Да, крупнокалиберный». «Ты на кого охотиться собрался, Иваныч?» «Собаку от такой пули просто на две части разорвет, если удачно попасть». «Ну, думаю, лишней не будет». «Подожди, ты что, в адскую гончую собрался стрелять?» «Да что, я дурак, что ли?» — возмутился Иваныч. «В ней стрелять бесполезно, как и в демонов. Это слуги дьявола. Их пулей просто не убьешь». Я внимательно посмотрел на хозяина дома, но тот уже наклонился к своему рюкзаку, поправляя какую-то лямку. «Ну ладно, потом разберемся, и если надо, вправлю ему мозги». Насчет Иры мы договорились еще раньше. Я пошел обратно в дом и спустился в подвал. Ира начала орать, едва услышала звук открываемой двери и мои шаги на лестнице. «Урод! Отпусти меня, слышишь? Я к нему пойду! Видеть не могу твою рожу! Выпусти меня отсюда! Или приведи ко мне Руслана, скотина! Его же там убьют, сволочь!» Она попробовала плюнуть в меня, но не попала. Я, не слушая ее крики, подошел к ней и сунул в рот свернутое полотенце, оставшееся лежать на верстаке. Когда стало тише, я убедился, что она меня слышит, начал инструктировать. «Мы уходим. Я сейчас тебя посажу. Веревки на руках сама разрежешь. Поняла? Еды на кухне полно. Там ящик с овощами возле окна. Три зайца копченых в шкафу наверху, консервы там же. С голоду, короче, не помрешь. Вода есть, Иваныч носил полный бак. Умыться можешь в ванной. Там тоже полный бак. Что еще? В общем, мы тебя запрем, сиди тут и не дергайся, поняла? В лесу собак полно, лучше не рисковать. Или на Дима пса нарвешься. Мы сейчас пойдем в Лисинск. Когда вернемся, я не знаю. Думаю, дней через 10, а может и больше. Если получится этого твоего...» Я запнулся, но взял себя в руки. «Друга освободить, то мы его сюда отправим. Он тебя выпустит. А там уж сами решайте, что делать. Если подождете, то я вас обратно до Уральска доведу». Когда я начал говорить, она еще что-то мычала, но потом перестала и стала слушать, даже чуть кивала в ответ. Я смотрел на нее, и против воли сердце сжималось в тугой комок. Ее глаза, губы, тонкие крылья носа, маленькая родинка на подбородке — все это было мое. У меня было чувство, словно я предаю что-то родное. Наверное, такое чувство испытывает мать, когда продает своего ребенка в рабство ради спасения его жизни. Вроде другого выхода нет, но... Я взял ее голову двумя руками и, несмотря на сопротивление, поцеловал в лоб. Она опять забилась, пытаясь ударить меня коленями, и чуть не упала. Я поддержал ее за плечи и сделал шаг назад, последний раз впитывая зелень ее глаз. В следующий раз, если он будет, эти глаза уже не будут принадлежать мне. И она станет для меня чьей-то женщиной. Чужой. Всего 2 дня назад я и представить себе не мог, что такое возможно в принципе. И вот оно случилось. Я сходил к ящику с инструментами и принес к верстаку маленький топор с хорошо наточенным лезвием. Размахнулся и вогнал его глубоко в деревянную столешницу верстака, поближе к краю, так, чтобы было удобно разрезать веревки. «Смотри, руки не порежь. Если что, аптечка в ванной в шкафчике. Ну все. Прощай». Я махнул ей рукой и, не оглядываясь, пошел наверх. Вышел из дома, запер дверь на ключ, оставив его в дверях. Иваныч ожидал меня с рюкзаком за плечах. Иваныч уже ждал меня с рюкзаком на плечах. «Ты не переживай», — сказал он, как ни в чем не бывало. «У меня в кобурах еще 2 грача, так что все нормально». «Ладно, Иваныч, прорвемся». «А насчет девчонки?» — через некоторое время, — сказал он, когда мы уже отошли довольно далеко от дома. «Тоже не забивай себе голову. В крайнем случае додумается окно разбить и срезать крепление металлической пластины на окне. Не маленькая же, догадается, что ножовка по металлу там же в инструментах валяется». «Лучше бы ее открыть. Пропадет она одна в лесу». «Ты не кипишуй раньше времени, понял? Все будет пучком. За 1 день она ставни не снимет, слов даю. Для себя ведь делал, чтобы наверняка». «Не знаю, что-то на душе как-то вот неспокойно. Сейчас прощался с ней, самого чувства, что еще ее увижу». «Конечно увидишь. Куда ж ты денешься? Или ты обратно возвращаться не собираешься?» «Да собираюсь вроде». «Серег, хорош ныть. С таким настроением лучше вообще дома сидеть, понял? Вот вернемся, я тебя в одно место свожу. «Это куда?» — подозрительно покосился я на него. «А если у меня в Лисинске две девахи знакомы? Кровь с молоком, бой они бабы! А после стакана моей самогонки, ну до чего красивые, да покладистые, да иди ты!» В сердцах сплюнул я, но не выдержал и рассмеялся. Осень только начиналась, и пока еще темнело, достаточно поздно. Мы специально шли медленно, чтобы потянуть время. Несколько раз отдыхали, расположившись прямо на камнях у дороги. Один раз перекусили. Иваныч даже нехотя согласился, что мои копченые зайцы ничем не хуже его. За все время пути мы ничего не слышали, никого не видели. Гончая собак куда-то угнала. Или между собой территорию делят. Ну, такое тоже бывает, — пояснил Иваныч. Собаки прячутся или в другое место перебираются, чтобы переждать. У них тоже, знаешь, отношения свои выстроены. Дима-пес этот, как вы его называете, собак просто так не дерет. Одну-две, это я следы находил в лесу. Да еще стараются не на своей территории, а на чужую забраться. Вот тогда они и сцепляются между собой. После этого беда. У них крышу сносит, начинает все, что попадется, на клочки рвать. Вот собаки и прячутся. Мы пришли к Старикова, когда мои часы показали 20:00. Самое то, как и планировали. На улице еще светло, но через час уже начнет темнеть. Тем более все небо еще с утра затянуто тучами, идет мелкий дождь. Дорога, несмотря на сырость, превратилась в приятную прогулку. Вдвоем, за разговорами, идти легче. И спокойнее. Одна пара глаз хорошо, а две лучше. Иваныч по пути еще всякие шутки мне рассказывал. Как в лесу прятаться, каким приемами при снятии часового пользоваться, ну и всякое такое. Вроде одна из них школа с дядей Борей, а разница есть. Один в армейском спецназе служил, второй безопасник. Один научил меня, как атаковать в лоб, второй, не споря и не настаивая, давал советы, как можно обманом достичь того же. Перед Стариковым мы остановились, не доходя около 300 метров. На этом участке перед деревней дорога шла по прямой, и мы, присев за большим камнем, видели первые дома деревни. «Прошлый раз, когда за девчонкой шел, где дежурили?» — спросил меня Иваныч, рассматривая деревню. Он снял с винтовки оптический прицел и устроился, усевшись на рюкзак. Винтовка стояла рядом. «В доме с проломленной крышей. Второй отсюда, тот, что шифером покрыт. Вон тот». «Да знаю я», — отмахнулся Иваныч. «Не мельтеши. А кто дежурил?» «Ты же знаешь», — подел я его, но после паузы сказал. «Братья эти, как их? Роман и Павел, кажется». Иваныч кивнул. «Сидельниковы, что ли? Ага, знаю. Видишь, не прошли мои слова даром, а то они все норовили в тот вон дом двухэтажный залезть. Говорят, там же крыша не течет, тепло и сухо, а то, что там не слышно ни хрена с улицы, им пофиг. Значит, не зря я им вещал. Гляди-ка, поумнели». «Как в город пойдем? И чем мы тут застряли? Давай обойдем и дальше двинемся. Там уже ближе, темноты подождем». «Да не суетись ты», — отмахнулся Иваныч, не отрываясь от окуляра. «Слушай, а там опять, кажется, братья. О, точно! Да это их, как его, Иван Андреевич, что ли, сказал, что они всю неделю здесь дежурить будут». «Это хорошо. Вот что, Серега», — сказал Иваныч, — «нужно их в плен взять». «Да зачем они нам? А как ты в город ночью сунешься?» «Да как, обыкновенно. А охрана? А что, мы их не заметим? Подъезд осмотрелся и дальше. Я в Уральске так и ходил, когда не хотел, чтобы меня видели. Правда, там я знал, где стационарные посты. А, додумался, наконец. Наш Андреич не глупее вашего начальника охраны, поверь мне. Я вот в городе редко бываю, поэтому не знаю толком, где схроны охранников. Да плюс патруль. Ты что предлагаешь? Уже придумал что-то? Ну, кто-то из нас двоих должен думать, верно?» Усмехнулся Иваныч и ткнул меня в бок. Рыжий решил, что сейчас будет игра, и радостно завиляла хвостом, высунув язык. «Нет, не может она быть старой собакой, слишком игриво. Интересно только, это у нее гены сработали, или вообще собаки так поумнели, что рыжая не только сообразила, что теперь кость слаще, но еще и догадывается, какое поведение от нее ждут? Судя по ее возрасту, скорее второе. Такое ощущение, что собак сейчас откат обратно пойдет от дикого существования. Слишком сложно выжить в лесу по соседству с адскими гончими. Ладно, говори, а то я опять что-нибудь сделаю не то. План такой. Ты с парнями примерно одного роста, а в куртке не особо видно, худой или нет. Переоденешься, и с одним из них пойдешь в город. Он же и посты покажет, и от патруля, если что, отмажет. Хотя на это надежды мало, ребят не очень сообразительны, прям скажем. Дойдешь до тюрьмы, а там уже по обстановке. Как тебе? Да, в общем, нормально. Тогда давай, я рыжую с собой возьму, а как буду готов, пришлю и обратно. Идет. Я потрепал рыжую по загривку и толкнул к Иванычу. Давай, прогуляйся. Собака в ответ прихватила зубами мне ладонь и вильнула хвостом. Этой шутки научил ее Иваныч, пока я спал у него в доме, а он собирался. Рыжая, это очень понравилось. Она аж глаза закрывала от удовольствия. Иваныч погладил рыжую, и через минуту они скрылись в лесу. Я направил оставленный мне оптический прицел на дом. Вообще-то ребята несли службу так себе. Прошло почти 15 минут, пока я заметил, как один из них мелькнул сначала в окне, направленном на дорогу, а потом в проломе крыши. Сначала с одной стороны, потом с другой. Наверное, как и в прошлый раз, травят байки, да девок обсуждают. С другой стороны, кроме вчерашней встречи со мной, вряд ли за это время произошло что-то еще. Собак и адский гонщик сейчас в лесу нет. Демон улетел 2 дня назад. Можно сказать, у ребят заслуженный отдых. Правда, от шефа своего они наверняка потом еще по башке получили. За то, что не пристрелили меня на месте. Вот за это им спасибо. Мое размышление прервало рыжий, ткнувшийся носом в подмышку. Я даже вздрогнул от неожиданности. Кто ж хорош вояка, собственную собаку прошляпил. А если была чужая? Впрочем, с тех пор, как со мной рыжая, я стал менее насторожен. Уверен, что она почувствует опасность раньше меня. Я встал, теперь уже не таясь, и закинул рюкзак на плечи. Вещи Ивановича взял 2 руками и закинул через голову, положив сверху. Левой рукой, придерживая рюкзак товарища, пошел в деревню. Поклажа все время норовила соскользнуть, и скоро шея заныла. Приходилось идти все время, наклонив голову. Но деваться было некуда. В правой руке я тащил свой дробовик. Прицел от снайперской винтовки сунул в карман куртки, перед этим тщательно протерев линзы, оставленные Ивановичем тряпочкой, и закрыв их крышками, иначе он грозился оторвать мне голову не хуже демона Ли. Рыжая уже настолько освоилась в этом районе, что чувствовала себя как дома. Бегала кругами вокруг меня, обнюхивала камни и сама оставляла метки. Нас заметили, когда до дома оставалось 50 метров. Сначала в окно выглянул Павел. Скрылся было, но тут же опять замаячил в окне. Конечно, стоят они тут в основном для того, чтобы перехватывать беглецов, но нельзя же быть такими безалаберными. Будь у меня такие намерения, я легко бы снял охранника, просто выстрелив в окно. Правда, в их дежурстве есть еще один смысл, который ни наши охотники, ни здешние охранники и сами до конца не понимают. Когда выдвинутый за город дозор не возвращается вовремя с дежурства, это сигнал для начальства, на этом направлении что-то случилось. Впрочем, так близко от города причин для задержек всего 2 – собаки или демопсы. У нас в Уральске, если группа охотников не возвращается, это направление остается пустым. Без охраны, день или 2, на рожон никто лезть не хочет. А стаи собак и демопсы всегда некоторое время еще кружат в районе, где им удалось полакомиться человечиной. Наши настоящие охотники, те, кто ловит зайцев, утверждают, что и те, и другие предпочитают человечину. Причем адские гончие после такой трапезы могут чуть-чуть ли не месяц не жрать. Правда это или нет, я не знаю. Но с другой стороны, хватает же демону ли одной человеческой души на целую неделю?